как вы сегодня поступаете с вашими родителями, так тот же с вами будут поступать и ваши дети. Может быть, не столько времени, сколько вы досаждали им. Может быть, не столь сильно, но определенное время вы ощутите и скажете, ну что ж, я так поступал, и со мной так поступают. Сегодня строя отношения с родителями, так или иначе, а вы планируете или готовите жатву, чтобы то же самое пожать в вашей жизни. Я понимаю, что некоторые из вас об этом еще не думают, еще время не пришло. Этот вопрос не стоит серьезно, не стоит ребром, но тем не менее, друзья дорогие, я очень хотел бы, чтобы вот начало любви началось с ваших родителей, в ваших семьях, и все-то во имя Господне и для славы Божией. Постарайтесь. Если даже родители и не правы, это родители. Покорился, пришел домой и был в подчинении у родителей. И только в 30 лет вышел на общественное служение. Библия умалчивает, что еще было в жизни, но было что-то. И однозначно, что ни разу не согрешил Иисус Христос. Потому что если хотя бы он раз согрешил, он никогда не воскрес бы. Был поставлен крест на всем. Братья, дорогие сестры, я немножко хочу обратить внимание, вот мы сегодня слушаем, и может быть даже на все 100% согласны, что надо сделать так. И это правильно. И может быть, я надеюсь, что это будет так. Вы начнете делать что-то. Но вы, наверное, знаете, что в вашей жизни вы неоднократно начинали что-то делать, и решение было правильное, и очень твердое намерение. Вы имели только что-то начало, вы знали, чего вы хотели добиться, но что-то вмешивалось в вашу жизнь и мешало вам это сделать. И в некоторых случаях вы хотели делать одно, а получалось другое. Как сегодня часто у прессы пишут, хотели как лучше, а вышло как всегда. Обычно в России говорят о переменах. Хотели как лучше, а вышло как всегда. Ну, то есть не лучше, ну, в крайнем случае, не вреда, но и прибыли никакой нету, и успеха нету никакого. Я сейчас вам прочитаю один из текстов Писания. Это тоже одна из сторон этой темы. Почему, когда мы имеем трезвое понимание и хотим, но у нас не все получается? Я в очень коротких словах попытаюсь ответить словами Писания. И сначала читаю из книги Экклесиаста. 11 глава, 8-10 стихи. «Веселись, юноша, в юности твоей, и да укушает сердце твое радости во дни юности твоей, и ходи по путям сердца твоего, и по ведению очей твоих, только знай, что за все это Бог приведет тебя на суд. И удаляй печаль от сердца твоего, и уклоняй злое от тела твоего, потому что детство и юность, стоит такое тире большое, что суета. Когда вы немножко подрастете, и когда посмотрите на вашу жизнь, допустим, у сегодняшний год придете, у мыслях, в мыслях это можно, то вы увидите, скажете, насколько уж был неразумен, зачем мне это надо было? Оно-то оказывалось, никому не надо. Это суета. Что такое суета? Человек делает, но никому не надо. Все, что во имя Господа делается. Сегодня тоже эта мысль была подчеркнута. Даже самая маленькая, если даже чашей холодной воды напоите кого-то, то оно будет отмечено у Господа. Но если даже будете строить дворцы, как Соломон строил, я, говорит, завел слуг, домочадцев, у меня было большое богатство, и я ничего себе не отказал, потом глянул и сказал, а все это суета. Почему суета? Не во имя Господа. Братья мои, проповедую ли я, если не во имя Господа, это суета. Пели вы сегодня, старались, но если не во имя Господа, это суета. Будете вы делать лишь важные вещи, но если это не во имя Господа, вы удивитесь, когда скажете, когда пристанете перед Господом, скажете, это ты делал во имя свое. Я один раз рассказывал об одном пасторе, это был даже заместитель по нашей области, это первый зам в свое время, он жил в трудное время, в тяжелое. Вы знаете, сегодня мы этого не испытываем. Но, естественно, он много перенес, много проблем было. И однажды он сидел и рассуждал сам с собой. Ну вот, ну что ж, жизнь тяжелая, но, говорит, приду на небо, а там, наверное, будет много награды, много дел хороших, которые за мной идут. И вот он лег спать, а это уже был сон. И вот он идет дорогой и думает, вот то, что думал наяву, вот приду в вечность, а там много хороших дел идет за мной, большая будет награда. А говорит, когда я гляну, а там раз, два, три, и нету. Говорит, Господи, а где же все остальное? Господь говорит им, а все остальное ты делал для себя, а не для меня. А то, что для меня, вот оно идет за тобой. Говорит, там какую-то булочку кому-то дал, потом еще что-то. Вот даже то маленькое, но если во имя Господа, оно идет. Если не во имя Господа, оно не ценится, оно не имеет ценности никакой. Если даже мы труд положили. Поэтому, друзья мои, я хотел бы, чтобы вы сегодня запомнили, что детство и юность – суета. Попробуйте разобраться. Даже в вашей юности на чем акцентировать внимание? Потому что уже с самой юности есть нечто, что никогда не было и не будет суетою. А вот есть вещи юношеские, которые суетой окажутся. И согласитесь, этой суете мы уделяем очень много времени. Оно никому не надо будет. Читаю еще один текст Писания. Это апостол Павел Тимофею говорит. Вторая глава, 22 стих. И он, значит, в согласии с первым текстом, который я читал, говорит. Он говорит так. Юношеских похотей убегай. Тут прямое повеление. Ты юноша. У тебя есть похоти, и ты от них не откажешься. Он говорит, ну не иди за ними, а убегай от них. Потому что если не убежишь, они превратятся в тяжелые проблемы впоследствии. И юношеских похоти убегай, а держись правды, веры, любви, милосердия со всеми призывающими Господа от чистого сердца. Вот это друзья, которых Бог советует иметь. Мы не всегда ищем таких друзей. Мы верующие, выходим в собрание, молимся. Но у нас есть интерес. Есть круг, который любит играть в компьютерные игры. Мы не с ними проводим время, мы с ними проводим время. Есть другие области, в которых у нас есть единство. Но мы не обращаем внимания на совет Павла. Проводи время с теми, которые ищут Господа и служат Ему от чистого сердца. Писание говорит так. Не обманывайтесь. Худые сообщества что делают? Развращают добрые нравы. Добрые нравы. Это Библия говорит добрые, значит недобрые. Я очень хотел бы, чтобы вы на это обратили сегодня внимание. Читаешь Евангелие от Марка. И очень хотел бы, чтобы вы были очень внимательны. Я постараюсь кончить скоро уже. И отвести время помолиться. Я очень хочу, чтобы вы начали сначала. Не пытались одну ступеньку перепрыгнувши, начинать с другой. Но покуда мы, я, хотя, наверное, сегодня, ну... Я или шашалей, должен быть очень радоваться, но что уже у меня мамы, отца нету давно. Хотя вообще-то я с ними не конфликтовал вроде бы. Но у вас сегодня есть. И может быть с этой точки зрения есть некоторые проблемы. Но тем не менее, начало восхождения, оно должно начаться с вашей собственной семьи. Если там не будет порядка, еще раз повторяю, не будет порядка нигде. Будем срываться, будем оступаться, будем терпеть ущерб. Евангелие от Марка, 4 глава, 26-28 стихи. И сказал: «Царствие Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю и спит, и встает ночью и днем, и как семя всходит и растет, не знает он, ибо земля сама собою производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе». Братья, сестры, молодежь, о, если бы было возможно, что посеял семя, и сразу семя и вырастало. Скажите, нам лично надо, чтобы сперва зелень была? То мы ж не козы, чтобы зелень щипать. Нам надо, чтобы был колос? Тоже не надо. Что нам надо? Зерно в колосе, но его не может быть без зелени, не может быть без соломы, не может быть без этого колоса, в котором зерно находится. И вот попробуйте, когда все это сегодня растет, и зелень растет, и ствол растет солома, попробуйте обратить внимание на зерно. И если это будет, будете благословенные люди у Господа. Это не так-то легко оттолкнуть. Это не очень легко отделить. Оно слито с нами. И в том-то и сущность заключалась. Иисус Христос никогда рос. Образование было. Но обращал внимание, как правило, на зерно. Зачем бы вы меня искали? Разве вы не могли понять, что мое место в том, что моему отцу принадлежит, а ему храм принадлежит, и я в храме. Я не хочу других развлечений. Есть одно свидетельство, я хотел бы сегодня обратить внимание на некоторые вещи. Оно связано, может быть, кто-нибудь читал свидетельство Скотта Маклауда, христианского музыканта? Никто не читал. Однажды Бог показал одно видение очень сильное. Он, значит, находился в фойе одной гостиницы, где собрались музыканты на какой-то свой форум. Что-то они там делали. И он там увидел одну очень огромную змею. Это было видение, это было не в самом деле. Которая поглотила всех. И он очень удивился. Говорит, ну как они этого не видят? А вот, впрочем, некоторые догадывались. Но вот это отставляли в сторону. И когда Господь ему открыл, что это за змея огромная, оказалось, она называлась самопродвижение. Вы поняли вот это слово? Я его запомнил, это слово. Оно немножко по-другому было выражено. Когда-то, наверное, года 3-4 назад, сейчас помню, что была конференция в Пинске, и мне подали записочку. «Брат Николай, почему ты нам мешаешь самовыразиться?» А я сказал, я категорически против самовыражения. Если во имя Господа прославить Господа, пожалуйста. Но чтобы самовыразиться, я сам не хочу, и вам не желаю, и не позволю, насколько могу. Вы поняли вот эту истину? Люди хотят возвыситься. Один громко играет, а я еще громче. Один сверхсовременная музыка, а я еще. Вы знаете, тут все открыто наяву, выложена вся внутренность. Человек, который этого не ищет, он будет стараться перепрыгнуть один другого. Он просто молится, исполняется Духом Святым и делает. Ему без разницы. И вот это была настолько огромная змея, она буквально поглотила многих. Братья мои, дорогие сестры, здесь взял пример, это он как музыкант видел. Это можно ко всем отнести. Я могу проповедовать, чтобы лучше, чем другие. Само продвижение. А вы знаете, что Библия говорит? Кто сам себя возвышает, то что с ним будет? Будет что? Унижен. И это настолько жестко, что будет унижен, что никуда не денешься. Никуда не уйдешь от этого закона. Это закон. Я очень хотел бы, дорогая молодежь, чтобы в сегодняшний день вы никогда не имели такого желания. У меня всегда есть желание. Я хочу, чтобы оно было у вас. Я хочу прославить Господа. Именно так, как Он хочет. Я больше для Него не сделаю, если Он не даст мне способностей. Когда-то Петр говорил: Господи, я за Тебя готов на смерть пойти, душу отдать. И он этого не смог сделать. Когда пришло трудное время, он отказался. А после Господь ему сказал: помните, когда Симон, любишь ли ты меня? Трижды спросил, а потом сказал: я выполню твое желание, ты отдашь свою жизнь за меня, но это я тебе помогу сделать, а ты сам этого никогда не сделаешь. Когда-то помню одного брата, а вот такой ревностный брат был, это было застойное время, он говорил так: я обязательно буду сидеть за Слово Божие в тюрьме. Я хочу, но Господь заслужил этого таким языком. Вы знаете, что он делал? Он ставил приемник, открывал настежь окна и на всю улицу. Его штрафовали, его предупреждали. Наверное, лет 30 он был верующий, но так и не посадили. Хотя в то время это было легко и просто. А что, открыл, приказали, ты что, антисоветскую пропаганду разводишь? И все, и сади, пожалуйста. Но его не посадили, потому что у Бога этого в плане не было. То если даже в тюрьму не сядешь сам по себе, я веду за Слово Божие, то что говорить о других вещах? Не буду говорить очень долго, время наше идет. Но что есть две змеи, он в этом видении видел. Это гордость и неуверенность. Вот они вместе, как ни странно, они вместе сплетаются. Гордость не хочет быть внизу, и тут же неуверенность, от этого не дальше, а может не получится. Они настолько много людей в плену держат. Почему я это говорю? Я сразу сказал, показал, насколько я смог, что Господь хочет видеть. А теперь говорю, а что мешает теперь? Хочу и не могу. Следующая змея была, он говорил, тело без чешуи было, это страх перед людьми. И еще одну напомню, и мы будем молиться. Зависть там есть еще, тоже она много вреда делает. Я не осуждаю этого брата, но я знаю, в одной церкви так было. Он пел, музыкант был, ну и руководил. И пусть только кто-нибудь попробует спеть лучше, чем он, больше никогда не будет петь. Он просто сделает все, чтобы его поставить в сторону. Он не мог терпеть, что кто-то лучше что-то делает. Я помню, когда-то пришла одна сестра домой и плачет перед матерью. Она стихотворение рассказывала. Хорошо рассказала. Я тоже этот пример приводил. Пришла и плачет, говорит: я больше никогда не пойду и больше рассказывать не буду. А почему? Она объясняет, рассказала стихотворение, рассказала хорошо. Подходит от нашей стоглянной, говорит: фи, как ты не модно одета. Она нормально была одета, но, наверное, разрез был не такой, что все документы видны и так далее. Ну, нормально одета было. Говорит: фи, а в самом деле это было не в том, что она не модно одета была. Она просто не могла терпеть, что она лучше рассказала стихотворение. Дорогие братья и сестры, мы одна семья, и нам нечего завидовать друг другу. Если сегодня кто-то лучше меня проповедует, то мне ж не надо это делать. Если кто-то сильнее, чем я, этих бесов изгоняю, то уж мне не надо делать, чему мне завидовать. Если кто-то что-то делает, я не умею, так это ж хорошо, то он умеет, то пусть делает. Не, обязательно надо зависть. И еще одно напомню, религиозность. Мы как определяем, религиозность или нет? Если поет старые песни, это религиозный. Если поет новые одну строчку 10 раз, это уже не религиозный. Но вы знаете, что... Но дело не в этом. Дело не в этом. Дело в том, что-то душа поет. Это во имя Господа. Или просто душа сама по себе поет, а уста сами по себе. Вот это уже будет религиозность. Чтоб вы не пели, это будет религиозность. Братья мои, дорогие сестры, мы теперь будем молиться. Поэтому, если сегодня в нашем богослужении, а вы на основании Слова Божия заметили нечто, то, что надо исправить, то когда мы будем молиться, не упустите свой шанс сегодня помолиться. Сегодня Бог дал для этого нам этот день сегодняшний. Завтра будет завтрашний день. Завтра будут завтрашние проблемы. А сегодня день решить проблемы примирения с семьей. Сегодня день навести порядок, полюбив своей семье. Сегодня день сделать верное решение, чтобы вступить на следующую ступеньку. Сегодня день, чтобы не только прочитать любовь, благовестие, Дух Святой, но чтобы стать на тот уровень, чтобы любовь стала благовествовать, а действующей силой был Дух Святой. Поэтому, когда мы будем молиться, если это надо, я не говорю, что надо делать за компанию, но если в этом имеете нужду, выходите вперед. Я попрошу братьев, если, конечно, молодежь пойдет, если это посчитает нужным, выйти сюда помолиться с возложением рук. Я очень прошу, не возлагайте руки вообще, кому попало и кому хочется. И где сегодня? Почему я это сегодня не делаю? Когда мы совершаем служение освобождения, очень много тех, которые получили не то, что надо, молились, возлагали руки. Это не шутка. И здесь не должно быть легкомыслия. И здесь не может быть недопонимания какого-то. Я хочу, чтобы действовал Дух Святой. И никаких других духов не надо. Я помню однажды, приведу пример. Я тут не голословно говорю. Не потому, что мне нечего говорить. Я не хочу этого. Я не хочу проблем лишних иметь сегодня. Пророчествует. Я просто повторю. Что во имя Иисуса Христа, Дух кто ты? Я Дух блудодеяния. Это ты пророчествовал? Я. Нам такого не надо. Поэтому, братья-служители, которые проверены, имеющие право на это, имеете полное право, когда пойдет народ, выйти, возложить руки и помолиться. Я не знаю, может, тот брат даже сегодня находится здесь. Где-то года полтора назад была конференция, руки возлагал. А после заявлять, такое вдохновение было, что хотел балкон перила перепрыгнуть и пойти по воздуху. Я думаю, он наделал бы, а баптисты забили. Собрали и жертву принесли. Потом, пожалуйста, я не хочу такого вдохновения. Неразумного, никому не нужного. А вот то, что сегодня Господь хочет дать, я хотел бы, чтобы было отдано рукою Господней. Поэтому встанем на ноги, начинаем молиться. И пусть Господь благословит наши сердца. Кто имеет особую нужду, кто имеет особое побуждение о том, что Бог помог это сделать, выходите вперед, братья будут молиться, и я нисколько не сомневаюсь, Бог будет делать свою работу. Молимся. Господь, великий и чудесный пастырь, мы предстали перед Твоим лицом, и мы не пришли друг к другу. Пожалуйста, братья, не ждите времени, долго не тяните. Если выходят люди, пожалуйста, выходите, сходите вниз. Господь, мы очень хотим сегодня ощутить Твое дыхание. И прежде всего, я прошу Тебя, чтобы Ты, Господи, обратил сердца отцов к детям и сердца детей к родителям. Боже, Ты знаешь, как много трагедий на этой поле. Ты знаешь, что, Господи, в землях теряется любовь. И когда они выходят в церкви, они уже ее не имеют. Они не могут благовествовать. Они не могут совершать работу. Боже, Ты знаешь, этот молодой виноградник, уязвимый, очень легко ранимый, Господи. Но они и поддающиеся Твоей работе. И в сегодняшний день... А пусть Твоя великая любовь совершает это великое дело. Дело, Господи, превращение сердец каменных в плотяные. Сердец, которые противятся Твоей истине, упокорные, крамины стейгер, Дух Святой. И я прошу Тебя, чтобы здесь, Господи, в нашем зале сегодня не было никого, кто бы просто созерцал то, что происходит. Но пусть, Господи, каждый... открывая свои уста перед тобою, внесет, Господи, эту, Господи, в общую лепту и свой труд, внесет, Господи, для благословения, чтобы впоследствии волна Твоей любви, волна Твоей чудесной благодати могла пройтись по сердцам Твоего народа. Великий и чудесный Боже, мы благодарим Тебя за это свободное время и за сегодняшний день, в который Ты нам напомнил очень многое. Указал, Господи, нам на наши недостатки. Ты напомнил нам сегодняшний день, что, Господи, мы растем, и растет, Господи, зелень. Растет, Господи, колос, который должен содержать зерно. Растет солома. Научи нас, дорогой Господь, несмотря на нашу юность, отвергать всю эту зелень, отвергать все то, что не надо. Но, Господи, сердцем своим прилепляться к храму Твоему, к нашим молитвенным домам, к тем людям, которые молятся, которые склоняют свои колени для того, чтобы ходатайствовать за других, которые хотят видеть пробуждение, которые хотят видеть умножение стана Твоего народа, которому я не сомневаюсь, и в нашей Беларуси не будет предела, ибо Ты Бог великий и чудный, и Ты обещал, Господи, нам это пробуждение. Ты обещал, Господи, пролить Твое благословение обильным потоком. Поэтому дай Твою благодать. Укрепи, Господи, и утверди сердца Твоего народа, наших юношей и девиц, в страхе Твоего святого имени, Господь. Ты поставил их на великий труд, несмотря на их молодость. Несмотря на их юность, Ты, Господи, дал пример Даниила, который в отроческом возрасте, но он нисколько не склонился к тому, чтобы оскверняться этими царскими яствами. Боже, праведный и великий, благослови нашу молодежь, дай им милость Твою, дай им перемену сердца, для того, чтобы они могли исполнить волю Твою, чтобы в их жизни этот девиз «Любовь, благовестие, Дух Святой» не был просто начертан в память, не был, Господи, как зафиксированный на стенах этого молитвенного дома, но что он был начертан в совести, начертан в чувствах, начертан, Господи, в сердце, для того, чтобы исполнить Твою святую волю. О, великий Творец и великий Бог, дай Твою святую милость и благословение. И в это время, когда народ Твой молится, дай дух молитвы. Мне очень хочется, чтобы этот огонь молитвы, который Ты сегодня хочешь зажечь в сердцах Твоего народа, он мог, Господи, зажегшись здесь, быть распространенным и на те церкви, в которые поедут наши братья и сестры, и в те семьи, из которых они сегодня приехали, чтобы здесь помолиться, чтобы здесь прославить имя Твое, чтобы здесь посмотреть на себя, как в зеркало. Поэтому, Господь, благослови, дай перемену сердцам, дай, Господи, милость Твою и защиту, и ограду. И пусть, Господи, Твоя чудесная любовь возымеет то огромное действие, которое умеешь совершать Ты, проникая в сердца Твоего народа. Дорогой Господь, Ты знаешь тех, которые от всего сердца хотят служить Тебе, и у которых порядок и мир в сердце, и у которых в семьях порядок. Боже, Ты их особо благослови сегодня и зажги этим желанием трудиться. Дай им, Господи, эту ревность переживать за Твой народ. И пусть, Господи, Твоя любовь будет ярко выражена в их жизни. Не просто на словах, но в деле, поступками и всей их сущностью. О, великий и премудрый Боже! Там хочется, чтобы этот молитвенный поток никогда не иссяк, но чтобы любовь Твоя и милость Твоя могли совершать свою работу, и чтобы слава Твоя через Твой народ, может быть, сегодня находящимся в немощи, но чтобы она могла пролиться еще на многие сердца. Господи, Ты дай Твой свет неверующим родителям, через них, Господи, верующих детей, которые приняли Твою истину, которые хотят служить Тебе, которые хотят славить Твое великое и чудесное имя. Дорогой Господь, Ты все понимаешь. ты знаешь смущение твоего народа. Ты, Господи, все знаешь, но наполни Духом Святым и разорви, Господи, эти цепи тления, эти цепи суеты, эти цепи гордости и неуверенности, эти цепи самоутверждения, эти цепи религиозности. Нам хочется видеть жизнь. Мы не хотим служить себе по букве, но по духу. И вот ты сам сказал, что буква убивает, а дух животворит. Господи, дай нам эту жизнь, дай нам Твое благословение. Дай Твою защиту и ограду, и прежде всего нашим мыслям и сердцу, нашей совести и нашим чувствам, армоне фарста, инскаргоне гордевит рекмельде, милицане чадрай, рой сенсурима, Господь, слава Тебе за то, что любовь Твоя велика. Мы благодарим Тебя за то, что Ты любишь нас, и я нисколько не сомневаюсь, что Твоя любовь желает умножиться, охватить еще многие сферы нашей жизни. Гарминали, люцимбарстава, шабрикин, Господь, удали всякое лицемерие, если оно только есть, и дай чистое и святое. Дай Твою благодать, дай Твою милость и защиту, и ограду, Господь. Челгунаты, Сапронда, Роксармине, Микрина Раутен, Чаровник, Мангроте, Аркамилат, Сандетто, Лачагин, Гиндраголь, Галтовидраске, Шергемен, Инцудре, Браутаваре, Раусаген, Гемри, Равитан. Господь, дай Твое исправление Твоему народу, дай, Господи, милость Твою. И введи в это молитвенное русло Кармисан, Шангрутери, Регьянту, Канцурик, Роглинтали, Лиграмент, Манкресту, Саграмяды, Мичагарен, Ренсколия, Сальгимар, Мартакадрома, Мархет, Сарвите, Рюкшекиран, Ранскорби, Галатен, Шахалто, Шалда, Каншульвитре, Рамкарастаде, Инцавристен, Сервенто, Ментригаде, Ликсамитре, Рюка на Шкоде, Вучевиндрай, Трайспира, Жарбанен, Менцокре, Кравкараде, Рикстагон, Генцекре, Калавачинку, Чагронте, Карталян, Вингратория, Рот Райкурмана, Бандре Кармета, Эссенбергальта, Лучше Карман, Рансадорья, Рацкибан, Шамарлида, Лавадренске, Ценбергал, Болкаруте, Ручнаграда, Дюка, Тренкостали, Сальмин, Фантрезе, Зебригадрон, Ранкуте, Шагрмин, Инкарисварде, Шарбитене, Рензен, Ценкрате, Карцибин. Братья и сестры, покуда братья молятся конкретно за братьев и сестер, которые вышли вперед, у нас еще здесь есть записочки с нужными. Я их читать не буду. Но будьте уверены, что тогда, когда вы их писали, Господь видел то, что вы писали. Господь видел ваше сердце. Господь знает ваши желания. Поэтому давайте мы эти нужды принесем пред лицо Господне. Великий и всемогущий Боже, мы благодарим и славим Тебя, что Ты никогда не отдыхаешь и не утомляешься, и что в любое время дня и ночи, если мы испытываем в этом нужду, если мы имеем в этом проблему, можем поднимать свои взоры к Тебе и молиться Тебе, и просить о милости и помощи. Господь, Твоей великой любви, ответь на эти запросы и нужды. Ответь на эту скорбь душ. Ответь на этот вопль сердца, Господь. И помоги, чтобы эти души впоследствии, получившие милость от Тебя, могли жить для Тебя, служить Тебе, прославлять Твое великое имя и быть новыми свидетелями Твоей действующей и святой благодати, Господь. Ты знаешь тех, кто сегодня вопьет за своих близких и родных, которые не имеют спасения. Мы сегодня, как народ Твой, присоединяемся к их молитве, к их воплю, к их стонам. Зайди, Господи, в эти дома и дай Твои ответы телом. Помоги видеть спасенные души, души, расцветшие для Тебя, и не только цветущие, но и приносящие плод. И да будет плодовитым Твой виноградник, который Ты сегодня, Господи, благословляешь, который Ты однажды насадил. И сегодня, Господи, как молодежь, Ты видишь перед лицом Твоим. И так, Господи, благослови. Дай Твою святую милость, дай Твою благодать и защиту. И пусть Твоя любовь продолжит свое дело с нами. а за сегодняшнее служение, за милость, за Твою благодать, прими от нас хвалу и благодарение, как вечный наш Господь, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.